2 августа Институт объединения Родины распространил Белую книгу. Хозяйка президентской резиденции Южной Кореи, которая подвергается критике и осуждению в стране и за ее пределами, не может избежать трагической гибели. В ней говорится: «Международная общественность издевается над Пак Ын Хе, которая стала очагом всех бедствий нации и объектом критики всей корейской нации. Так как она проводит беспрецедентную антинародную политику и бешено наступает на интересы нации. Зарубежные СМИ спешат рассказать о мерзкой натуре Пак Ын Хе, которая ведет себя вероломно вопреки желанию населения и велению времени, по мере возможности не критиковать правителей других стран. Это стало общепринятым правилом, так как надо принимать во внимание особый характер международных отношений и деятельности СМИ. Если это касается женщины, то уж тем более. Несмотря на подобные традиции и понимание, Пак Ын Хе критикуют во многих странах мира и даже в Соединенных Штатах Америки, в лице которых она видит своего всемогущего босса. Как стыдно смотреть, как она влачит свое жалкое существование, говорится в Белой книге.